Глава 5. Настоящее время. Нью-Йорк. Ариэль. Солнце беспощадно. До пятен, обжигая кожу, оно яростно лупит лучами и ворует кислород. Смахнув щеки каплю пота, я быстро поправляю визор и резко перемещаюсь вправо, чувствуя, как горят от усталости мышцы ног. Взмах ракетки, щелчок подачи, отскок. Молниеносная реакция противника. И мяч летит обратно в самый дальний угол моего поля. Кидаюсь за ним, максимально вытягивая руку, и свирепо отбиваю, забыв рассчитать силу удара. «Аут!» — громогласно освещает Эван, когда шарик улетает далеко за пределы корта. До скрипа стискиваю ручку ракетки и, упершись ладонью в колено, учащенно дышу. «Водички?» — с фальшивой заботой предлагает Лейквуд, лениво двигаясь в сторону разделяющей нас сетки. «Лимонада? Шампанского?» Вскидываю голову и взглядом рекомендую заткнуться. Но Эвану, очевидно, плевать на мое предупреждение. Он насмешливо вздергивает бровь и елейно добавляет. «Или вам больше по вкусу цианистый калий, миссис Фелдман?» Выпрямляюсь. Да так резко, что спина отвечает жалобным хрустом. «Со льдом и кровью молоденьких девственниц». В тон ему парирую я и, приняв более устойчивую позицию, веером пальцев обхватываю гриб. Примечание. Внешняя обмотка ручки теннисной ракетки. «Подавай». Лейквуд довольно улыбается и отходит за заднюю черту игровой площадки. Взмах, щелчок. Снаряд свистит, отскакивает от земли и снова взмывает воздух. Принимаю, целясь ближе к пограничным линиям соперника. Цепко слежу за полетом мяча и чуть не рычу от разочарования, когда Эван, грациозно извернувшись, умудряется его отбить. Не успеваю. Дарю противнику еще один поинт. Примечание. Один розыгрыш мяча. И мысленно срываюсь на откровенные ругательства. Искренне выбираю варианты расправы, вплоть до ожесточенной драки на свежем газоне. Дёрганно катаю меж пальцев мячик, настырно выискивая слепые зоны. И истерично пометавшись глазами между параллелями, невольно задерживаюсь на хозяине второй половины поля. Стопорюсь, оценивая неприятную расслабленность Эвана. Держа одну руку в кармане белоснежных шорт, другой он лениво крутит ракетку. Умело проворачивает ее по кругу, чуть жмурясь от бликов горячего солнца. Поправляет козырек кепки и, непринужденно улыбнувшись, открыто и широко зевает, рождая внутри меня неуемную жажду убийства. Стреляю глазами вправо. Вдалеке на крытой террасе сидит Зенон. И хоть все его внимание принадлежит расположившемуся рядом с ним Миллеру, я уверена, он следит за каждым моим шагом, как и его послушный арабский пес. Не собираюсь открыто конфликтовать с нашим драгоценным пиар-агентом, но вполне могу выпустить на свободу немного агрессии, которая обвела меня стальной змеей и душит до спазмов в мятежном сердце. Не могу, не могу видеть его таким счастливым, успешным и все еще чертовски привлекательным. Подкидываю мяч и запускаю его не в свободную зону, а прямо в красивую рожу Лейквуда. Успеваю заметить осторожный прищур карих глаз, прежде чем он с виртуозностью фокусника изворачивается и отражает подачу в самый труднодоступный угол моей площадки. Успеваю. Игра раскаляется, напряжение просачивается в тяжелый воздух, создавая вокруг нас удушающий барьер. Улыбка Эвана меркнет, движение становится быстрее, жестче, безжалостнее. Удар, отскок, удар, отскок. Аут. А ты все такая же кровожадная. Закончив гейм, примечание. Совокупность поинтов. Чтобы выиграть гейм, нужно набрать определенное количество поинтов, минимум 4, с перевесом в 2. Бывший делает несколько шагов вперед и, резко остановившись, демонстративно медленно опускает взгляд на свой пах. Еще немного, и ты задела бы стратегически важное место. «Возможно, я тебя удивлю, Лейквуд, но у большинства людей стратегией занимается голова», — скалюсь я. «Это скучно. Интереснее импровизировать». Дерьмовый из тебя импровизатор. Скоро 30, а ты все в образе плоского неудачника-плохиша из любовных романов. Где-то я читал. Эван задумчиво ведет рукой по верхней границе сетки. Что мы ищем в книгах то, что не можем получить в реальности. Ты слишком агрессивна. Может, стоит посетить раздел эротики? Беззаботно похлопывая ракеткой по ладони, я растягиваю губы в ядовитой улыбке. Боюсь, у меня случится интоксикация. Смех. Он разносится по полю задорной хрипотцой и таранит мои перепонки звуком, от которого раньше внутри взрывались салюты. Но правильно говорят, что всю атмосферу создают глаза. Цвет, оттенок, тон и полутон. Этот удивительный орган может транслировать фееричное количество эмоций. Он может блестеть слезами и искренним счастьем, гореть грубой похотью и ласкать трепетной нежностью. Он может любить и также сильно ненавидеть. Так вот, Эван смеется, а его глаза нет. Ты всегда была ненасытна. Закончив с пародией веселья, ухмыляется он. Я просто не знал, что это заразно. Надо было оставить тебя за решеткой. Шутишь все так же хреново. Зато не хреново трахаюсь. Раунд. Больше никаких словесных батлов, лишь ожесточенная схватка взглядов, которую Лейквуд разрывает первым. Но я недолго ликую, приняв его сдачу за слабость. Он лишь меняет тактику. Сверлит нефтяными зрачками мой топ, будто хочет избавиться от него силой мысли. И медленно сползает к шортам, туго обтягивающим мой зад, который я усердно качаю в зале 3 раза в неделю. Самовлюбленно жду, когда глаза бывшего вспыхнут чувствами, от которого всегда спирало дыхание. Восхищение, страсть, неприкрытый голод, разматывающий пульс до 1000 ударов в минуту. Жду, но янтарная радужка остается кристально ясной, теплой и спокойной. Уязвляет. И тут же злит, что уязвляет. «Продолжим?» Круто отвернувшись, хрипло командует Эван. Тело атакуют мурашки. Они неконтролируемо несутся от пяток к паху. Кусают, рождают воспоминания. И с гадкой и щенячьей радостью трезвонят о том, что Лейквуду очень плохо удается имитировать безразличие. Из-за удивительных метаморфоз теряю концентрацию. Не могу полностью отдаться процессу. Но может Эван. Блистательно закрывая каждый гейм, он торопится завершить сет. Примечание. Более крупная единица матча, которая состоит из геймов. До меня запоздало доходит унизительный факт. Предыдущую игру он поддавался. И пока я обливаюсь потом и раздражением, все еще не оставляя идею с дракой, он продолжает проворачивать непонятные финты. Ловко подбрасывает мяч и мастерски заряжает подачу с профессиональным эффектом топ-спин. Примечание. Удар, который закручивает мяч так, что он падает быстрее и отскакивает выше, что дает игроку большое преимущество. Окончательно забирая у меня шанс на победу. Не успеваю добраться до вертлявого шарика, и позорно рассекший ребром пластика пустоту неуклюже валюсь на траву. Правое колено втыкается в газон. Под чашечкой мгновенно вспыхивает боль. Отбросив ракетку, экстренно переношу вес тела на левое бедро и вытягиваю поврежденную ногу вперед. Усердно массирую мышцу, проклиная хрупкое тело, эволюцию Дарвина и все человечество в целом. За спиной слышатся торопливые шаги. «Грацией ты обделена, но за старание вся сотка». Присев передо мной на корточке, Лейквуд выбрасывает новую порцию идиотских шуток. «Сильно больно?» «Жить буду», — скинув голову, цежу я и мгновенно жалею о столь крайне необдуманном действии. Дистанция между нами слишком коротка, и оттого взгляд выходит прямым и изнуряюще долгим. 3 дня назад в офисе Миллера я не могла себе его позволить. Саботировать свое положение, поддаваясь слабостям, удел тупых овец, коим я себя никогда не относила. Пачка успокоительных, предварительно выпитая за час до встречи, была не трусостью, а продуманным шагом в защиту моей нервной системы. Но сегодня моя кровь чиста, и, кажется, я схожу с ума. потому что за 10 лет Лейквуд остался таким же и изменился до неузнаваемости. Парадоксально одновременно. Карий взгляд с дразнящей насмешкой теперь отравлен изрядным цинизмом. Шаловливый разлет бровей, породистой надменностью, а уголки губ, когда-то искренне смеющиеся, искажены небрежной ухмылкой, которую так и хочется стереть с идеально вылепленной физиономии. Вот уж кто точно произошел не от обезьян. Вздрагиваю, почувствовав прикосновение. Своими длинными пальцами Лейквуд обхватывает наконечник ослабленного шнурка на моей правой кроссовке и тянет. Сглатываю слюну, видя, как Эван постепенно распускает узел, как подхватывает второй оглет и медленно, а главное вслепую, не отрываясь от моего лица, завязывает милый бантик. Давлюсь воздухом, когда он опускает ладонь на мою щиколотку и еле ощутимо гладит. В теннисе большую роль играет обувь. У твоей слабовата боковая поверхность. При движении у тебя заваливается нога и теряется скорость реакции. Лейквуд свободно гуляет пальцами по моей обнаженной голени и, не встретив сопротивления, спускается вниз, ласкает напряженную венку, обвивающую выпирающую косточку. Я бы посоветовал тебе перейти на бабаля. Из всех мной опробованных они самые лучшие. Легкие в припадке, нервно сокращаются от обрушившихся на мозг воспоминаний. Ярких, красочных, все еще не забытых. Моя комната, жар чужого тела, избившееся дыхание. Потемневший взгляд из-под разметавшейся челки и влажные губы, скользящие вдоль моей ступни, жадно обсасывающие каждый палец. Возбуждение вспыхивает в крови, несется по венам, причиняя невыносимую боль. Как инфекция, которую нужно обезвредить, немедленно. Затаптываю выскуливающую от восторга и тоски душу, прячу ее в сейф с 10-значным запутанным кодом и, надев топовую маску глубокого пренебрежения, мечтаю до онемения заморозить Эвану язык или свой взбунтовавшийся мозг. Я обязательно воспользуюсь вашим бесценным советом, господин Мэттер, когда-нибудь. Лейквуд рассеянно кивает, будто успел потерять нить разговора, и подается вперед, забивая мои ноздри ароматом смолистого кедра. «Ты больше не пахнешь собой». Ломает систему, сносит необъяснимой волной чувственности, которая сначала вызывает недоумение, а затем за секунду разжигает чудовищный пожар злобы. До хруста сжимаю пальцы и тут же разжимаю, чтобы не накинуться на него с кулаками. «Эван...» «В чем дело?» Наш странный разговор разрубает выросший словно из-под земли лаи. Он меряет Лейквуда коротким нечитаемым взглядом и переключает все внимание на меня. «Где болит? Здесь?» Склонившись, аккуратно ощупывает колено. «Болит совсем не здесь». «Уже нет». Эван выпрямляется и несколько секунд без энтузиазма следит за действиями Мансури, поднимая градус общего напряжения до безоблачного неба. «Подумайте о смене кроссовок, миссис Фелдман, и спасибо за игру», — спокойно проговаривает он, и, не дожидаясь ответной вежливости, покидает корт. Удостоверившись, что никаких серьезных повреждений нет, и вызов спасательной бригады будет максимально неадекватным поступком, Лаи помогает мне подняться. «Держите с ним дистанцию». Сталкиваюсь с открытым предупреждением темных глаз и приподнимаю бровь, всем видом выражая откровенное недоумение назревающей драмы. Размеренно стряхиваю прилипшие к шортам травинки и направляюсь в сторону террасы, не забыв напоследок озвучить свое вызывающее всенепременно. Пересекаю игровое поле и, поднявшись по ступеням, двигаюсь вдоль деревянных столов, окруженных плетеными креслами с мягкими сиденьями лавандового оттенка. Прохожу в уединенную зону, отделенную от основной чередой горшков с фикусами и пальмами, и занимаю место рядом с мужем. Не спешу снимать визор, ощущая слипшиеся от пота корни волос, и, устало откинувшись на спинку кресла, стараюсь не замечать сидящего напротив меня чёртова победителя нашего маленького турнира. «Что-то серьезное? Зенон прерывает разговор с Миллером и опускает ладонь на мое поцарапанное колено, мгновенно привлекая внимание к моей персоне. «Ерунда», — отмахиваюсь, не желая чувствовать на себе ни один из цепких взглядов. Хочу отряхнуться от них, скинуть, как и своевольную конечность, липко гуляющую по припухшей коже моей ноги. «И все же вечером тебя смотрят», — бескомпромиссно заключает Зен. «Не хочу волноваться. Расстроена?» «Вовсе нет». Беззаботно пожимаю плечами. Вся злость от проигрыша испарилась, уступив место проблеме более глобального масштаба. Зенон чувствует мое состояние, но неверно трактует причину. Я была уверена, что мое сердце давно заштопано сухим принятием и трезвым рассудком. Но одно касание Эвана заставило заплатку трещать по швам. И мне срочно нужно покопаться в шкатулке и найти самые крепкие нити, серебряные и золотые. Нет, стальные. Наконец-то, оставив мое колено в покое, муж кладет одну руку на спинку моего кресла, а другой берет кружку с зеленым чаем, с чили и лимонной цедрой. Во рту мгновенно разливается привкус кислоты. «Судя по всему, у нашего пиар-агента немалый опыт в теннисе. Я не ошибся?» Зен делает один короткий глоток, в упор глядя на Лейквуда. 5 лет, — отвечает Эван, снимая кепку и проводя ладонью по влажным волосам. Несколько коротких прядей выжглись ярким летом, из-за чего его образ выглядит по-царски небрежным и наглым, а раскинутая за его плечами панорама небоскребов Нью-Йорка лишь усиливает эффект. Он как грёбаный наследник престола в изгнании. Ариэль играет 2 года. Не получив от меня инициативы, муж продолжает говорить от моего имени. «Всего 2?» Глаза Лейквуда вспыхивают коротким удивлением. «Я восхищен, миссис Фелдман. Играй вы 5, я позорно оплакивал бы свой проигрыш». Улыбается он. Настолько искренне, что хочется повременить с сакраментальной тонной дерьма в ответ. К тому же легкий запах кедра все еще щекочет ноздри. А может, я придумываю, пытаясь найти то, чего нет в тяжелом парфюме Зенона? Если бы Ари поставила такую цель, безусловно. Муж намертво припечатывает своей поддержкой и возобновляет прерванную моим появлением тему обсуждения. Речь идет об инновации в здравоохранении, включая разработку новых лекарств и биотехнологий. Зенон с воодушевлением рассказывает о кросс-индустриальном сотрудничестве для создания цифровых платформ. Миллер больше слушает, изредка вставляя уточняющие вопросы. И лишь Эван, вальяжно развалившись на кресле рядом с Алексом, расслабленно попивает ярко-оранжевый коктейль, словно у нас не замаскированная игрой деловая встреча, а вечеринка на Багамах. Есть не хочу. Наливаю воду в прозрачный резной стакан и делаю несколько жадных глотков. От обилия незнакомых медицинских понятий, которыми бравируют серьезные дяди, начинает болеть голова. Зен довольно часто берет меня с собой на приемы, и в большинстве своем напичканные деньгами мешки не вызывают у меня ни малейшего интереса. Александр Миллер — первый, кто вызывает. Своей молодостью и ледяным безразличием. Сколько ему лет? На вид ровесник Эвана. Вперевываюсь изучающим взглядом сидящих напротив мужчин, пытаясь распознать природу их отношений. Миллер с Лейквудом — не друзья. И совершенно точно их общение не ограничивается только работой. Нечто среднее, оттого и непонятное. Потому что более полярных людей, чем эти двое, я не встречала. Это различие прослеживается во всем, даже в позах. Алекс не совершает ни одного лишнего движения, статичен, как небоскреб. Эван же, сожравший половину закусок и закатывающий глаза от блаженства каждый раз, когда в его рот попадает очередная оливка, на фоне него выглядит психически нестабильным. А также браслеты для анализа данных о здоровье пользователя и предсказания вероятности возникновения различных заболеваний на основе собранной информации. Такое устройство позволит пользователям принимать превентивные меры и консультироваться с врачами до появления симптомов. Заканчивает свою пламенную речь Зенон. А как же этическая сторона вопроса? Медленно моргаю, глядя на включившегося в обсуждение Лейквуда. Все перечисленные вами технологии, включая телемедицину и браслеты, считывающие даже недовольство опережённым утренним кофе, стоят огромных денег. Соответственно, количество людей, которые смогут себе их позволить, существенно низко. Убедительно продолжает Эван. Средний класс — это 60% населения, и только треть имеет нужную нам финансовую возможность. Начинать пиар-компанию с акцента на социальном неравенстве невыгодно для вашей репутации, так как, чтобы понравиться обществу, нужно удовлетворить, как правило, его большую часть. Не думал, что Miller Health Corp работает исключительно на средний класс. Подмечает Зен. Miller — это проверенная десятилетиями корпорация. Это надежный бренд, которому будут рукоплескать, даже если он выпустит дырявый носок. Вы же — неизвестность для американцев. Неизвестность вызывает страх. А страх — последнее, что нам нужно. Эван задумчиво склоняет голову к плечу. Если только вы не хотите добраться до Белого дома, свергнуть власть и установить свой диктаторский режим, что в целом я принял бы и без особого осуждения. Это что, улыбка на лице Алекса? Не может быть. Таких радикальных планов у меня нет. Усмехается муж. Что ты предлагаешь? Лейквуд скрещивает пальцы в замок и чуть хмурится. Между его бровей появляется маленькая складка, которая с каждой секундой становится все менее выраженной. Предлагаю сначала запустить программу лояльности или специальные акции для определенных групп населения, а точнее для больных детей. Диабет, онкология, астма, эпилепсия. То, что не лечится и вызывает самые трагичные эмоции. Ограничим благотворительную кампанию по срокам и количеству мест, чтобы создать ажиотаж. Отснимем материал до и после, а также отзывы плачущих от счастья родителей. Прокрутим по всем национальным каналам, и позитивный имидж вам обеспечен. Некоторое время стоит абсолютная тишина, а спустя мгновение веселый смех Зенона разбирает ее до кирпичика. «Беспринципно. Мне нравится». Бросаю взгляд на Миллера, ожидая, когда тот скажет хоть слово, но он молчит. Улыбки на его лице больше нет, сосредоточенный и абсолютно непроницаемый. «А если ваша технология забрахлит, и ребенок умрет? Грубо интересуюсь я. Это тоже создаст позитивный имидж компании моего мужа?» Откинувшись на спинку кресла, Эван проворно закидывает в рот оливку, когда он уже нажрётся. «Это вспомогательная терапия, а не чудо-пилюля. Вам без проблем продадут в аптеке Эдвил, миссис Фелдман. Но фармацевт не несет ответственности, если вы вместо одной таблетки проглотите 10». На первый взгляд все логично, все правильно. И пусть не все дети смогут получить помощь, часть сможет. Но то, с какой развязной пренебрежительностью это было произнесено, заставляет думать, что разочарование в Эване Лейквуде не имеет дна. Но могут начаться массовые проверки лабораторий до выяснения обстоятельств. Мрачно отбиваю я. Этот нюанс вы тоже учли, мистер Мур? Заминка, причина которой раскрыта мгновенно, судя по хитрому прищуру ореховых глаз. Да. Процент? Требует Алекс. Меньше 10. Мгновенно отвлекается на босса Эван и, получив реакцию, понятную только ему, переводит взгляд обратно на меня. Мы про процент вероятности исхода события. Как идиотки, поясняет мне. Думаю, с таким размахом опасности не страшно рискнуть. Ёрничает. Но моему мужу импонируют смелые личности, и потому его одобрение не заставляет себя ждать. «Так и поступим», — удовлетворенно кивает Зен. «Сколько тебе потребуется времени для разработки подобного плана компании?» «Приблизительно через 6 недель презентация будет готова». Очередная оливка исчезает между губ Лейквуда, мокрых от лимонада, холодных и мягких. Весьма не кстати всплывает факт. На моем теле нет места непомеченного имя. «Быстро», — одобрительно кивает муж. «Ариэль займется подготовкой документов. Остальная команда приедет за 2 дня до встречи». «Вы окончили юридический?» Миллер впервые обращается ко мне напрямую. Семейное право, если не ошибаюсь. Все верно. К сожалению, на Востоке у меня недостаточно перспектив. В Эмиратах доминирует ислам, и потому процент разводов практически в два раза ниже, чем в Америке. В шариатском суде у мужчин больше преимуществ, а брак священен. И хоть в стране за последние годы были предприняты шаги для продвижения гендерного равенства, в серьезных отраслях предпочтение отдают также мужчинам. В Америке же женщины свободнее, успешнее, богаче. А значит, могут дольше тягаться со своими мужьями. Мой план — добраться до Манхэттенского рога изобилия громких разводов. С легкостью произношу заготовленную речь и даже испытываю некую радость из-за отсутствия горечи в голосе. Карьера адвоката для меня навсегда останется лишь мечтой. «Прекрасное рвение», — коротко резюмирует Алекс. «Но я удивлен, что со связями вашего мужа вы не смогли пробиться в Абу-Даби. Ариэль отказывается от моей помощи», — перехватывает инициативу Зен. «На данный момент Ари состоит в юридической команде, курирующей практически все мои компании. И я предпочел бы, чтобы и так и оставалось. Но, увы, мнения в этом вопросе у нас расхожи. Моя жена слишком амбициозна и рвется в свободное плавание собственными силами. Всегда считал адвокатуру акульим загоном. Но с твоим характером, милая, тебе там самое место. Ты всегда добиваешься желаемого, верно?» Он поворачивает ко мне голову, и в серой радужке, запаянной по контуру чернотой, вспыхивает знакомый испытывающий огонь. Он жадно лижет точку зрачка, а после исчезает без остатка, оставляя шлейф стужи в моих окаменевших позвонках. «Ты мне льстишь». Муж усмехается и, сделав тягучий глоток кислого чая, расслабленно продолжает. «В наше время брак без договора — глупость. Но даже он не является гарантом безопасности», — подмечает Алекс. «Не думаю, что ты позволишь своей жене обобрать себя». «Не позволю, как и не допущу развода». «От тебя меньшего я и не ожидал. Надеюсь, Вивиан присоединится к нам в ближайшем будущем». «Непременно». Голосом Алекса можно лед рубить. И у меня складывается впечатление, что Миллеру не по душе разговоры о его жене. Маниакальный собственник? Внешность, поведение и манера речи очень даже вписываются в это непростое амплуа. «Слышал об утечке в DataGuard Technologies. Насколько я знаю, они ваши конкуренты, мистер Фелдман?» Закинув в рот костянку, Лейквуд замирает в ожидании ответа, который не наступает довольно длительное время. Зенон удивлен, даже чрезмерно. «Я впечатлен. Источник. Прошу извинить, информация не для распространения, но утолите любопытство». В вежливой улыбке бывшего и его высокопарных фразах я улавливаю легкую насмешку. «Вы дадите им шанс или потопите окончательно?» Вопрос звучит двойственно, с намеком вовсе не на оппонентов. «Я не даю шансов, и моему окружению лучше об этом не забывать». Зенон умеет говорить многослойно, вкладывая в идеально любезный тон и иронию, и угрозу, и дружеское предупреждение. «Надеюсь, этот радикальный подход не распространяется на наше небольшое развлечение». Лейквуд воодушевленно кивает в сторону корта. «Я все еще рассчитываю обыграть вас в теннис. У тебя будет такая возможность. Сразу же после нашего реванша». Самостоятельно определив игроков, Миллер поднимается с кресла и, сделав знак персоналу, переводит взгляд на Зенона. «Готов?» Муж делает неторопливый глоток чая и, отставив кружку, довольно хлопает по подлокотникам кресла. «Я уж думал, ты не решишься». Зенон с Алексом покидают террасу. Большая часть охраны рассеивается по периметру игровой площадки. В поле зрения остаются лишь Лаи, сидящие через четыре столика от нас, и еще двое парней, мелькающих у входа. 5 минут я молча наблюдаю за Эваном, как он делает заказ, проверяет телефон и, усмехаясь прочитанному, довольно печатает неизвестному ответ. Или неизвестный. В целом без разницы. Мне нет до этого дела. Совсем. Нью-Йорк гораздо интереснее. Когда-то я мечтала жить в этом городе, вместе с ним. И эта мечта, она была издевательски близка. А он посадил ее в клетку, запер на замок и выкинул ключ. Я рад, что ты выучилась на юриста, как и хотела. Лейквуд открывает парад учтивости, а я и дальше хочу смотреть на оранжевый диск, который множится в зеркалах небоскребов и все еще держит градус, не сдаваясь наступающей прохладе сумерек. Не могу ответить взаимностью. Хотя, признаю, взлетел ты высоко. Осматриваю Эвана сверху донизу, не скрывая насмешки. Что ты сделал, чтобы заслужить благосклонность Миллера? Отлизал фортуне умелым языком. Непроизвольно кривлюсь, в красках представляя мифическую удачу и его голову между ее ног. Повода для гордости мало. Разве? По мне, непревзойденный талант. У нас разные понятия о непревзойденности. Лейквуд пошло толкается языком в щеку. Очень сомневаюсь. Ухмыльнувшись намеку, закидываю ногу на ногу. Нравится обмениваться любезностями? А ты хочешь обменяться чем-то другим? Совсем не к месту на ум приходят поцелуи. Вязкие, с ароматом мятных леденцов, которые всегда лежали в бардачке его машины. Я хочу, чтобы ты прекратил лицемерить. А разве мы тут не для этого собрались? В поддельном изумлении округляет глаза. Ты будешь изображать неприязнь, я — любезность, а Зенон с Алексом — закадычных друзей. Бамонт — синоним лицемерия, Ариэль. Не ты ли мне твердила об этом весь год? Но ты всегда была двулична, а я не злорадный. Добро пожаловать. Может, я все-таки прислушалась к тебе? Ты часто говорила о возможностях. Свою я не упустила. Приятно знать, что наша любовь оставила след. Любовь. Хочется воткнуть ему вилку в глотку, и я даже беру ее в руку. Веду подушечкой по зубцам, надавливаю, оставляя глубокие отпечатки на коже. И, пронзив Лейквуда острым взглядом, откладываю оружие в сторону. Жеманно улыбаюсь и четко высекаю каждое слово. Скорее, маленькое, очень короткое и совсем незначительное воспоминание. Эван не задет. Он конкретно забавляется и отказывается выходить из образа обходительного дуэлянта. Так ты успокаиваешь свою совесть ночами? Ночами я предпочитаю сон или секс. Раньше ты предпочитала его днем. Раньше я предпочитала тебя, вне зависимости от времени суток. Тебе пора перестать ностальгировать, Лейквуд. Ностальгия — слишком романтичное слово. По большей части вспоминаю с дрожью. Если вспоминаю. Вкрадчиво жалит он. И моя фамилия Мур. Советую использовать ее. Иначе при следующей осечке твой муж решит, что мы ближе, чем должны. Хотя... Слишком радостно тянет Эван. Уверен, он уже знает, какое священное место я занимал в твоей жизни. Казалось, я поехала рассудком, когда в обычном вечернем разговоре Зенон сообщил о новой сделке с американцами, упомянув знакомую фамилию. Не знаю, каким чудом мне удалось сохранить невозмутимое лицо и дослушать его до конца. Но следующие полчаса, которые я, закрывшись в ванне, истерично орала в подушку, напоминали операцию без анестезии. После того дня муж ничего не комментировал, а я не решалась спросить напрямую. Наивно хранила веру в то, что Зену нет нужды глубоко копать под обычного пиар-агента. Хотя от обычного в Эване разве что имя, и даже оно обжигает язык. Мур. Пробую на вкус и нарочито морщусь. Знаешь, ей не хватает жесткости. Какая-то безвольная, слабая. Почему ты выбрал ее? Хочу задеть. На самом деле она подходит ему больше, чем фамилия его ублюдка отца. Это девичья фамилия моей матери. Насмешка слетает. Сглатываю собственную язвительность, ощущая в горле огромный ком. По инерции намереваюсь извиниться и резко одергиваю себя, вспомнив, почему перед этим человеком я никогда не произнесу это сильное слово. «Ваш заказ, мистер Мур». Возле стола появляется официантка. Она осторожно расставляет перед нами тарелки, и одну из них Эван незамедлительно двигает ближе ко мне. «Попробуй». Скептически я смотрю на зеленое пирожное, прикидывая, каким цветом бывает яд. «Обещанный цианид?» «Чистейший», — подыгрывает Эван. «Но без крови девственниц. Нынче это раритет. Последний раз такой ценный экземпляр я встречал 3 года назад». «На месте невинных крошек я объединилась бы и переехала на другой континент, чтобы максимально уменьшить вероятность встречи с тобой». «Мне приятен масштаб опасности». «Не стоит это всего... Достаточно льда, мистер Мур?» Не сразу понимаю, чей мышиный писк посмел меня перебить. И, оторвавшись от нахальной физиономии Лейквуда, в упор смотрю на девушку, все еще разбавляющую своим присутствием, наш маленький дуэт. Весьма живописная особа, сбежавшая с рекламного щита немецкого паба. Высокая, круглолицая, с грудью номер 5, запиханный в лифчик на 3 размера меньше. Для полноты образа не хватает пива и жареных сарделек. Блондинка учащенно хлопает глазами, словно ей в слизистую воткнулась одна из ее толстенных ресниц, и манерно покусывает нижнюю губу, которую не мешало бы смазать увлажняющим бальзамом. Эван заверяет, что все в порядке, и номер 5 вспыхивает. Кожа у корней ее обесцвеченных волос краснеет, а лоб покрывается блеском волнения. «Обычно вы предпочитаете цитрусовые напитки, и я не подумала вам предложить наш новый малиновый хайбол. Хотите попробовать?» «Нет, спасибо», — вежливо отказывается Лейквуд. «Как скажете», — болванчиком кивает блондинка. «На следующих выходных состоится матч между членами клуба. Будем рады видеть вас». Молча наблюдаю за бездарным флиртом и прихожу к выводу, что до кровати у них дело не дошло. От девки надо избавиться. Но опускаться до битья посуды, не уважать себя. Несмотря на годы роскоши, я все еще помню, какой это тяжкий труд. «Не трать времени, он по мальчикам», — участливо сообщаю я. Ее шарообразные глупые глаза и беззвучно трепыхающийся рот, наверное, означают возмущение. «Я не имела в виду ничего такого, просто хотела нанести мне психтравму», задавив Эвана сиськами прямо на моих глазах. «Простите, я...» «Все в порядке, Элиза. Я попробую ваш новый лимонад». Благородно переобувается Лейквуд. Намек огромный и, слава богу, усваиваемый. А то к обесцвеченным волосам я бы смело приплюсовала обесцвеченный мозг. Бесшумно раздувая ноздри, девка дёрганно собирает грязную посуду и, задрав повыше подбородок, гордо удаляется. «Из каких пор я из Небесной Лиги?» Вот теперь глаза Эвана смеются. С тех самых, как я услышала ее истекающий смазкой голос. «Элиза не шлюха. Она студентка, а здесь платят хорошие чаевые». «Почему мы все еще говорим о номере 5?» «И можно снять папика». «У тебя всегда было плохо с построением логических цепочек. Но все мы судим по себе, верно?» В наигранном возмущении выгибаю бровью. «Намекаешь на эскорт?» «Как я могу?» — картинно вздыхает Лейквуд. «Ты ведь достопочтенная англичанка из графства Суррей, встретившая своего мужа в Лондоне на премьере спектакля «Гамлет». Изобретательная легенда». «Да, Зенон неплохо переписал мое досье. Удачно приобщилась к искусству». «Я даже восхищен». Лейквуд берет вилку и, потянувшись к моей тарелке, отламывает кусочек пирожного. Медленно пережевывает, на какой-то черт глядя мне прямо в глаза, и лениво слизывает остатки крема с уголков губ. Меня клинит. На такого растрёпанно-сексуального, как с разворота порно-журнала. «Видишь, никакого яда». «К моему огромному сожалению». Мой голос хрипит, а улыбка по ту сторону стола становится невыносимой. Впиваюсь ногтями себе в ногу. Боль отрезвляет, дает собраться с мыслями, в которых клеймом засела «Не забывай, кто он». За эти годы Эван приобрел еще больше магнетических противоречий. Он то заносчивый и невозмутимый, то наглый и дерзкий, то обходительный и до тошноты вежливый, актер с массой ролей, талантливый и все еще сумасшедший красивый. Он как персонаж, сошедший со страниц культового романа Оскара Уайльда. Изысканный фасад, манящий, собирающий завистливые шепотки и жадные взгляды. Но никто не знает, что спрятано на его чердаке под потертой завесой. Портрет, обглоданный червями, гниющий, источающий смрад. Это полотно похороненных тайн, которые легко забылись им, но не мной. Номер 5 приносит обещанный хайбол, и, получив благодарную улыбку у Лейквуда, снова краснеет, как невинная школьница. «Я в Эмиратах за 9 лет не видела столько шлюх, сколько вокруг тебя за 3 дня. Боюсь представить, что будет дальше. Вероятно, я мазохистка, раз снова и снова возвращаюсь к проклятой теме». «Ты еще ничего не видела?» Расслабленная улыбка и издевательские нотки никак не вяжутся с серьезностью его потемневших глаз. «И насколько велик список?» «Думаешь, я его веду?» «Уверена». Эван вздыхает и, прикрыв глаза, трёт пальцами переносицу, а следом виски. «Болит голова? Или все проще, и разговор со мной — самое утомительное занятие в его жизни?» «Перестал считать после юбилейных 300. Устал». Крепко сжимаю пальцами стакан. До хруста, до вздутых вен и треска стекла. Я ни с чем не спутаю это чувство. Ревность. Она яростно хлещет плетью по спине до кровавых борозд. Уговаривает станцевать на костях человека. Недостойного, все еще способного вызывать во мне уязвимые эмоции, которые я должна тщательно упаковать и навсегда спрятать в самом укромном уголке своей души. Так сильно обиделся? Бью в ответ. И весь налет снисходительного веселья исчезает. На красивое лицо Лейквуда наползает маска поразительного равнодушия. Ледяного. Я даже не думала, что он умеет так смотреть. Бесстрастно и в то же время до трясучки въедливо. «Нет, я заслужил». От покаяния становится промозгло. Солнце прячется, накрывая тенью корт. Со спины тянет ветром, разбавленным редкими каплями и чужим раскаянием. Раскаянием за что? Ведь он не знает, что знаю я. «Ответишь честно на один вопрос?» Осторожный и чуть задушенный тон Эвана натягивает в моем теле каждый нерв. Смотря какой. «У тебя ко мне было хоть что-то настоящее?» Моя рука, тянущаяся к лимонаду, зависает на полпути. От шока, от прямоты. Когда-то давно Эван подкупил меня именно ею, но в самый переломный момент он доказал, что эта черта его характера — вымысел, заплесневелый занавес. Машинально беру стакан. Таким же автоматом делаю глоток. Вкуса нет, во рту лишь горечь. «Я все сказала тебе в нашу последнюю встречу». «Не только сказала, показала, с хрустом и болью». На периферии Лаи подает знак, указывая на поле, на котором окончен реванш. Мужчины жмут друг другу руки, что-то говорят и смеются. А мне хочется исчезнуть. Раствориться без остатка, как тот крохотный огонек надежды на дне теплых глаз, который я только что затушила, чтобы порадовать свою мстительную сущность. Поднимаюсь. Эван тоже. Уже собранный, с полным штилем во взгляде. Крепкой ладонью коротко и учтиво сжимает мою, за секунду прожигая до костей кожу. «Спасибо за честность, Рио». Не поправляю его. Не могу. В легких дымящееся пепелище от родного обращения. Не сказав ни слова, направляюсь к выходу. Ступаю по отполированному дереву в кроссовках с одним красиво завязанным бантиком и желаю взорвать к чертям весь этот грёбаный мир. Не за что, золотой мальчик Хартфорда. И мне не стыдно. Ты не заслужил правды даже на один вопрос.